а также вопреки двум удивительным совпадениям. Во-первых, она имела при себе адрес Пичли, во-вторых, погибла прямо перед его домом. Другая возможность предполагала, что отношения между Дэвис и Пичли существовали, но не заходили так далеко, как флирт за бокалом вина в Королевской долине и затем скачки на матрасе в Комфорт-Инн. Третий вариант говорил, что они являлись давними любовниками, которые обычно встречались где-то в другом месте, а в ночь преступления договорились, что Дэвис приедет домой к Пичли, что объясняло бы наличие у нее его адреса. Барбара видела еще одну возможность, пусть весьма маловероятную. По чистой случайности. Юджини Дэвис познакомилась через интернет с человеком-языком. Барбару передернуло от этого прозвища. И тот назначил ей встречу, как и другим своим партнерам в ресторане «Королевская долина». Они посидели, выпили и расстались. Но Юджини Дэвис проследила за Пичли до его дома. И однажды вечером приехала к нему с каким-то делом. Ага, другие партнеры Пичли, в этом что-то есть. Если Пичли Пичфорд был завсегдатаем двух этих заведений, ресторана и гостиницы, то его наверняка там кто-нибудь запомнил. Значит, поместив портрет Юджинии Дэвис рядом с фотографией Пичли, можно вызвать в памяти персонала нужные ассоциации и получить важные для расследования показания. Итак, Барбара пришла к необходимости раздобыть фотографию Пичли Пичфорда. Был только один способ сделать это. До кредита он хило она добралась за 45 минут, уже не в первый раз пожалев, что не обладает талантом таксистов, которые всегда умудряются выбрать самый короткий и быстрый маршрут. На нужной ей улице свободных мест для парковки не было, но к каждому дому вела подъездная дорожка. И Барбара, недолго думая, решила воспользоваться дорожкой перед домом Пичли. Район был хороший, застроенный домами таких размеров, что не возникало сомнений в том, что их владельцам не приходится экономить на куске хлеба. Пусть и не такой стильный, как Хэмпстед с его многочисленными кафе, узкими улочками и богемной атмосферой, этот район все же производил приятное впечатление. Отличный выбор для семей с детьми и для убийства в неожиданном месте. Выйдя из машины, Барбара оглядела дом. В ближайшем к двери окно что-то промелькнуло. Она нажала на кнопку звонка. Немедленно в ответа не последовало, но Барбаре показалось странным, ведь от окна, в котором она видела движение, до двери было рукой подать. Она позвонила еще раз и услышала мужской голос. «Иду, иду!» Через секунду дверь открылась. На пороге стоял мужчина, в котором не было ни единой черты того виртуального Казанова, кем представляла его себе Барбара. Она ожидала, что это будет жирный тип в обтягивающих брюках, в расстегнутой до пояса рубашке, с золотым медальоном на тяжелой цепи, смахивающим на приз, который нужно выкапывать из зарослей черных волос на груди. А вместо этого перед ней предстал худощавый сероглазый тип, не могущий похвастаться ростом, обладатель круглых щек с румянцем, в юности наверняка доставлявшему много неприятных моментов. Одет он был в синие джинсы и хлопчатобумажную рубашку в полоску с застегнутыми все пуговицы. Из нагрудного кармашка торчали очки, на ногах сидели дорогие на вид шлепанцы. Вот и полагаясь на стереотипы.